За время этой кучи малы мне не один раз приходилось применять установленный на Тризимом шип для добивания врага. Как итог, вой и рычание, что были на грани слышимости, стали четко различимы, ровно и как всплывшие в моем разуме знания о том, что нужно сделать для призыва одной или нескольких гончих и как именно нужно их направлять. И вот едва остался последний рывок для захвата этой башни, как весь наш отряд разбросало невидимой волной. С трудом поднимаюсь на ноги и со злостью смотрю на занявших выход шамана с десятком воинов. Моя гранд-джин, моя ученик Малакрас, скоро учитель закончит с врагом и мы схватим вас, людишка. Ваша будет громко кричать, пока мы резать вас во славу Ла. А дальше началось противостояние с этим отрядом. Нас не стремились выбить из здания, скорее нас старались не пустить дальше в город. Ну а у нас все попытки атаковать быстро заканчивались трупами, потому что шаман своими атаками разбрасывал собирающиеся построения, а его охрана легко разделывалась с оставшимися на ногах бойцами. Я тут на долбанном дверном проеме уже полсотни парней положил, столько же, сколько за весь штурм проклятых стен. К нашей удаче помощи выход из ситуации пришли неожиданно, от морпихов леди Праудмур. Отряд в десяток солдат приперли с собой бочку с порохом, которую при очередной атаке и подкинули поближе к шаману. Отступив назад, десятник морпихов вытащил из-за своего пояса кремневый пистолет. «Глупый людиша, твой свинцовый плевалка не пробьет моя защита», — решил похвастаться тролль. «А эта пуля вовсе и не для тебя». С этими словами морпих сместил ствол своего пистоля с тролля на лежащий на земле бочонок и спустил курок. Естественно, морпих попал прямо в бочонок, и тот взорвался весьма мощно. Слава всем богам и свету в частности, что бочонок упал заметно в стороне от тролля шамана, и тот даже не подумал накрывать эту бочку защитным экраном, иначе ничего не вышло бы. А тролли заполучили бы бочку с взрывной смесью. Но плохо то, что внутри бочонка был точно не дворфский порох, так как после взрыва дверного проема не осталось, а получилось панорамное окно во всю стену. Этим взрывом даже нам прилетело. Хорошо, что шаман невольно ослабил взрывную волну. Так что, поднявшись с пола, стряхнув с себя мусор и прокашлившись, я принялся оглядывать итоги маневра союзников. А в итоге, части стены уже нет, из занявших оборону троллей они в живых всего трое, да и те с жутким некомплектом частей тела. Нашим же хоть и досталось от ударной волны, но вроде бы все живы. Точнее, все, кто был в нашем краю помещения на момент взрыва. А вот погибших солдат с моей стороны хватало, это не отнять. Упх, ты каха-каха-каха, ты. Смотрю на источник звука, и понимаю, что им оказалась верхняя половина шамана, у которого осталась только одна рука и один глаз. Клыки же и большая часть кожи на голове отсутствовала. Ну, надо же дать ответ столь самоотверженному и волевому врагу. Нет, взрыв — это инициатива моих бойцов. А теперь, не знаю, что именно заставило меня так действовать, но когда я в очередной раз за сегодня выпустил шип, то глаз у шамана едва не выскочил из орбит, и в нем плескалось столько ужаса. Не-е-е, убить не армитеман, эт. Но мне уже было наплевать, сейчас я двигался словно во сне, и одним движением, без всяких эмоций, вогнал шип в уцелевший глаз своего недавнего противника. Тролл и тут же обмяк, а я быстро и деловито добил троллей подранков. И вовремя, мои бойцы уже поднялись на ноги. Сержантам срочно позвать сюда свежих бойцов, пусть строят баррикады внутри этого зала. И пусть наши синекожие друзья отправляются в сам Зуламан, передать привет своим зеленым родственничкам. На мои последние слова часть бойцов нервно хохотнула. А теперь срочно собрать наших убитых, оказать помощь раненым и приготовить мне отчет о потерях как среди личного состава, так и у противника. Приступать. Поднявшись обратно на стену, я постарался успокоиться и понять, что за фигня со мной произошла, раз мое тело начало действовать без моей воли. Понятно, что все это связано с натризимским шипом и приличным числом убитых с его помощью троллей, но в любом случае нужно понять, как это на меня влияет, тогда смогу придумать, как с этой пакостью бороться. Заодно я не забывал краем глаза следить за окружающим пространством, за работой моих подчиненных и за возней на соседнем участке. И вот едва я решил, что все движется по плану, и нужно лишь продержаться до установки артиллерии на захваченную мной пристройку, а дальше все будет зависеть от взятого для штурма пороха. Но именно в этот момент произошло то, что шокировало меня и испугало до мокрых штанов. Протрубили сигнал к отступлению. При этом трубили разом и эльфийские горны, и наши, лордеронские. Медленно, затаив дыхание, поворачиваюсь в направлении лагеря и холодею, видя, как над лагерем эльфов сверкают рунные проекции и видны вспышки колец массовой телепортации. Warcraft 3. Свиток городских ворот и телепорт Архимага телепортирует большое число народа на базу. Тот, Карст. Произношу голосом, севшим от осознания, что командование все просрало. Трубите нашим бойцам отступление. Похоже, эльфы нас бросили на произвол судьбы. Капитан, что делать будем? Спросил меня подошедший Эдмонд. Мы отойдем к лагерю, поможем нашим товарищам отбиться от троллей, и тогда будем решать, что делать. Сэр, вы уверены? Сейчас это самое разумное из всего, что мы можем сделать. При этих словах мой голос становился все более уверенным, ведь теперь я уже представлял и даже знал, что нужно делать. Даркхандратер, недовольно морщу край своего рта, слушая отчеты о продвигающемся штурме Зуламана. Все происходит совершенно не так, как мной ожидалось. Все старые тактики, доказавшие свою провальность в прежние попытки походов для выжигания троллей и погони, в руках людей начали давать результат. Если так дальше пойдет, то эти никчемные короткоживущие смогут показательно сжечь этот город, чем докажут королю Анистериану необходимость восстановления союза с людьми. Вот как у этих полуживотных все это выходит. Я настоял на том, что следопытов в поход никто не брал, что должно было увеличить потери лордеронцев во время пути. Я в приказном порядке запретил магам оказывать бесплатную помощь людишкам, настоял на скором штурме Зуламана, без длительной подготовки и осады, чтобы увеличить потери в бойцах. В результате, люди во время пути, без следопытов, своим черепашьим передвижением умудрялись находить надежно спрятанные даже от следопытов поселения троллей, с какого-то демона брали в виде наемников недавних рабов клыкастых отродий, таких же ублюдков, только с синей кожей. Лордеронцы с подачи того наглого ублюдка Терентия даже нашли способ обойти мой приказ, расплачиваясь с моими подчиненными троллями пленниками и пленницами. Как оказалось, мои сородичи не прочь выместить на троллях все свои обиды, как настоящие, так и не очень. Для многих было слишком соблазнительно без риска для себя заполучить пленного и творить с ним что угодно. Пришлось в приказном порядке собирать пленных троллей под своей рукой. А штурм? Сейчас идет этот проклятый штурм. Эльфы по моему приказу, в полной боевой готовности сидят в пределах лагеря, предоставив людям самостоятельно сражаться и умирать за безопасность Келталоса. Вот только донесения совершенно не радуют. Артас и Фалрик выманили значительные силы троллей в поле и уверенно сковали их боем. С помощью этой тупой малолетки из Праудмуров все это уверенно получается. Тот грязерожденный выскочка, Тер, посмевший мне перечить при первой встрече, он вгрызся в оборону и стремится захватить участок стены и излишне массивную башню Переростка. По переданным мне обрывкам разговоров, этот выскочка после захвата башни планирует установить на ее площадке снятые с кораблей пушки и вести ими обстрел внутренней части Зуламана. Если дерзкий план мальчишки удастся, то этот город будет разрушен. Хоть эта насмешка над эльфами его и отстроится временем, но сам факт разрушения города даст заткнуть всех, кто против сближения с этими полуживотными. А этого допустить нельзя. Хоть сам устраивай срыв штурма. Пожалуй, это единственный подходящий вариант. Срочно позовите ко мне в ставку принца Артаса. Один из моих последователей кивнул на мои слова и поспешил выполнить приказ. Ты, указываю на второго служащего лично мне эльфа, следуй за ним, и позовешь ко мне леди Праудмур с капитаном Фалриком через 15 минут после того, как принц Артас отправится ко мне исполнять. Дождавшись, когда эти, наименее доверенные эльфы покинут мой шатер, я стал отдавать приказы своим проверенным подчиненным, готовясь еще до заката сорвать эту военную кампанию. Сам же я начал готовить небольшой сюрприз для лордеронского принца. Все, что мне для этого понадобится, это бутылка элитного вина, мой особый кубок и пузырек с одним порошком, который используют шаманы троллей для увеселения на праздниках. Только они его жгут в кострах, и от дыма дикари дуреют, а растворенный в вине, этот состав будет бить в голову в разы сильнее. Тут никакой свет не поможет. Через половину часа появился сам юный принц, и я тут же увлек его беседой, обсуждая ход битвы. Сопляк, оказывается, всей душой болеет за своих подчиненных, так что стал увлеченно расписывать происходящее и куда мне стоит срочно отправить ударные кулаки из моих эльфов. По мере беседы мальчишка даже не обратил внимания на необычный вкус вина, а я ведь так старался, даже кубок с потайным отделением на пружине приготовил, чтобы пить первым. а после нажатием на определенный камешек открыть отделение с порошком, дав тому раствориться в вине. Мальчишку тут же повело в сторону, и он начал беспорядочно дергаться. Сопровождающие принца бойцы тут же выхватили оружие и направили его на меня, что мне и требовалось. Нападение. Тролли. На нас напали тролли. После этого крика мои проверенные подчиненные, скинув невидимость, принялись уничтожать людишек с помощью оружия и магии. Чтобы истребить всех людей и сопровождающих телохранителей, хватило меньше минуты. Дальше в шатер затолкали зачарованных троллей, которых купили у лордеранцев, вот и пригодились, и наших сородичей на роль жертв кровожадных дикарей. Последнее, что самое удобное, это тоже мои последователи, только они не прошли финальную проверку, оказавшись излишне порядочными и недостаточно верными лично мне. Взмахи руками, активация заклинания, и в шатре начали летать самые разные заклинания стихии, после которых во все стороны летели части тел, назначенных на заклание. Все, готово. Тяжело дыша, осматриваю картину бойни. Кажется, достаточно достоверно, на такое даже иные эльфы купятся, не то что недалекие людишки. Что произошло? Откуда взрывы? Первой в остатки шатра вбежала девчонка Праудмур. А свет? Сколько же тут погибших? Артас заметила наконец. Хе-хе, что с тобой, ваше высочество? Вы, что с ним? А вот капитан спрашивает по делу. Тролли, на нас напали тролли, и их смог провести тропами духов Малакрас, повелитель проклятий. И лицо надо не забыть сделать как можно более раздосадованным. Все произошло резко и неожиданно. Принц жив, но кажется сильно отравлен. Вы как хотите, но я намерен телепортом доставить принца в Луносвет для дальнейшего лечения. А теперь обращаюсь к своим подчиненным. Трубите срочную эвакуацию. Кто не успеет к порталам, пусть выбирается из Зуламана самостоятельно. С довольным видом плету заклинание портала, и краем глаза слежу за тем, как пришедший ко мне офицер людей и волшебница спешно выводит людей из своих лагерей и ведут к нам. Ага, портал готов, активирую, и не только я один. В воздухе появились множество рунных кругов, секунды ожидания, и магия подхватывает меня и ближайших ко мне разумных, унося далеко отсюда в мой дорогой Луносвет. Примечание к части. Dark Handratter, HTTPS Statits Wiki Anatsakie Net Villains Images BB1 Dark Handratter JPG Revision Latest CB 20 триллионов 120 миллиардов 729 миллионов 94 тысячи 14. Часть 11. Две недели спустя после бегства из-под Зуламана. Восточная граница Келталоса. Сержант Тейвин. Прибываю на сборы, объявленные генералом Сильваной Ветрокрылой. Сейчас в одном месте собрались все эльфы, которые как минимум лояльно относятся лично к генералу. У генерала появились достаточно точные сведения о происшествии под исторической столицей Тролл-Леямани. Осмотревшись, я убедился, что сейчас во дворе одного из переданных следопытом военных постов находится большая часть офицерского и сержантского состава нашей организации, и даже были условно посторонние личности, одну из которых я даже узнал. Вилана, опытный и довольно сильный маг, возглавляющий отряд магической поддержки, с которым мы под командованием этого капитана Терентия давали генеральное сражение вторгшимся в Келталос троллям. Остается дождаться леди Ветрокрылую и узнать, что же у нее за сведения. Я вижу, что все собрались. Генерал вышла из здания, сопровождаемая своей не менее легендарной младшей сестрой по имени Вериса. Тогда у меня есть не самые радостные вести о провалившейся экспедиции на Зуламан. После озвученных слов по двору пошел ропот. Ведь если экспедиция провалилась, то могли серьезно пострадать принц Артас и леди Джайна. А смерть этих персон, которую можно возложить на наш народ, это обеспечит Келталосу большие проблемы. Они будут невероятно огромными, даже если люди просто откажут нам в помощи против троллей. А если тот же лордер начнет снабжать идущие против нас племена троллей броней и оружием, ведь у людей даже полностью бракованная броня дает в разы больше защиты, чем любые троллейские самоделки. На ставку командования был совершен дерзкий и удачный рейд троллей, которые перебили охрану принца Артаса, часть охраны магистра Дратера, и смогли отравить самого наследника Лордерна. А вот после такого заявления наступила гробовая тишина. Все были в шоке от услышанного, но по разным причинам. Люди магистра что, совсем мышей не ловит? Из толпы раздался выкрик лейтенанта Ририни. Я своего лейтенанта понимал, во время пребывания людей в Келталосе, роты под командованием тогда еще лейтенанта Тера, познакомили меня и окружающих с одной из своих забав, спереть у соседей провиант, заменив его на капусту с солью, которую никто не желал есть. После очередной такой выходки мы, эльфы, тоже втянулись в забаву. Как итог, я скорее поверю, что троллей провели в лагерь по приказу магистра, чем в то, что научившиеся отлавливать наших следопытов солдаты могли так опростоволоситься. Принц Артас был переправлен с помощью магии в Луносвет на лечение, вместе с ним отправилась леди Праудмур и немногочисленная уцелевшая свита принца. На данный момент попытка штурма Зуламана считается проваленной. «Эй, а как насчет остальных?» Тут уже выкрикнула моя Талис, неизвестно как пролезшая на собрание. У людей было несколько тысяч солдат. Что с ним случилось? Моей девушке начал вторить одобрительный гул, поскольку многие еще несколько месяцев назад бились бок о бок с людьми. На это генерал Сильвана посмотрела на собравшихся усталым взглядом и произнесла: «Это неизвестно, но предлагаю исходить из худшего». Тем не менее, я по личной инициативе отправила по следам прошедшей к троллям армии сотню добровольцев, чья задача найти выживших и помочь им выбраться из лесов Зуламана. На этом все. Народ начал расходиться, а я обнял затрясшуюся от сдерживаемых рыданий Талис, которая время от времени со всхлипами повторяла: «Папочка». Да уж, привязалась она к тому человеческому командиру, и как ее успокоить? «Тихо, малышка», — раздался голос волшебницы Виланы, которая, подойдя к нам, постаралась обнять мою девушку. Насколько я узнала Тера, он такая злобная и жадная скотина, что даже будучи проглоченным драконом или гидрой, не только прогрызет себе путь на свободу, но еще и устроит бедному монстру ощип всей чешуи заживо, потому что трофей. С умным видом киваю на эти слова: «Командир, он такой, как вспомню случай, когда после того, как шаман напалил Талис колдовским огнем, Тер, не моргнув и глазом, устроил жертвоприношение всех плененных им троллей первому же попавшемуся лаю в обмен на исцеление своей тогда еще просто подчиненной. Что планируете дальше, детишки?» Посмотрев на успокаивающуюся Талис, я решаю кое-что для себя и произношу: «После того, как один из магистров практически бросил на верную и не самую легкую смерть тех, кто бился за жизни наших собратьев, нам с моей девушкой будет нелегко находиться в рядах бойцов, что защищает в том числе и такого эльфа. Тогда у меня есть для вас интересное предложение. Я планирую на несколько лет съездить в Стальгорн, заработать золото как наемник и изучить новые знания, особенно по рунам и зачаровыванию. Поскольку Терентий своим подходом подал мне прекрасную идею для дальнейшего развития, то у меня появились шансы наконец подняться до уровня магистра. А зачем вам мы, и в чем наш интерес? Вы мне нужны для того, чтобы было проще собрать отряд и обкатать его в относительно боевых условиях. Ведь готовый боевой отряд имеет больше возможностей в выборе контрактов, чем простая группа приключенцев». Улыбнулась волшебница. «А ваш интерес, я предлагаю вам стать моими последователями. Хоть я и не магистр, но некоторое влияние и обширные магические знания у меня есть. Что скажете?» Переглянувшись с Талис, я произношу: «Мы в деле. Лордерн. Город-крепость Лордерн. Королевский дворец. Король Теринос». Бах! От мощного пинка стул буквально разлетелся в щепки, а нанесший удар Артас проорал: «Гори в огне, скверны, ушастый ублюдок! С ублюдком ты, сынок, загнул. Насчет ублюдка, насколько мне известно, Дратер может документально доказать, что это совершенно не так. Отец, да из-за этого ушастого выродка мы потеряли почти 3000-ю армию. При этом не в бою. Стараниями этого эльфа я был опоен в беспамятстве, и он заставил меня практически бросить своих людей. Поправка, сын. Армия была буквально просрана тобой и Джейной, поскольку своих подчиненных Дратер прихватил обратно в Келталос. А вот то, что во всем виноват уважаемый эльфийский магистр. Свидетели доказывают, что это не так, что он наоборот тебя спас. Но отец, он напоил меня, перебил мою охрану и похитил с поля боя. Неужели ты мне не веришь? Тебе? Верю. Как отец, а как король, я вынужден верить предъявленным мне доказательствам и показаниям свидетелей. И что мне тогда делать с этой ситуацией? Ведь все это нельзя просто взять и оставить. Нельзя, сынок, в этом я с тобой согласен. И, видя робкую улыбку сына, продолжаю: именно поэтому в наказание за провал я лишаю тебя права командовать уцелевшими частями твоей личной армии. По крайней мере, пока ты не соберешь и не обучишь свои личные войска заново. Пассивные доходы у тебя есть, мне об этом докладывали. На мои слова сын, опустив голову, отвечает: согласно твоей воле, отец, а на переговорах с эльфами главным назначаешься именно ты. И ты не только поблагодаришь эльфийский народ за свое спасение и лечение, ты будешь упирать на уже оказанную помощь и выбивать для Лордерна преференции. Но отец, это же унизительно. Знаю, сын, знаю. И это называется словами дипломатия и политика. Та еще гнусь, но что делать? Раз уж ты наследный принц Лордерна, то тебе необходимо разбираться во всем этом. Глядя на еще сильнее поникшего сына, продолжаю. Мой тебе совет, если не выходит отомстить открыто и официально, тогда мсти неофициально, выбивая свое как политик, либо привлеки к решению вопросов наемников. Вижу, как поморщился сын при упоминании о наемниках. Или ты, сынок, считаешь, что у нашего рода всегда была такая военная мощь, как сейчас? Тогда я тебя расстрою. Это во время Второй войны с орками наш род собрал в своих руках подобную военную мощь и стал причиной ночных кошмаров у аристократов, в которых очередной благородный род попадается как участник заговора против короны, и мои войска приходят, чтобы просто перебить предателей. О своих мыслях я с грустью добавляю, как же многого ты еще не знаешь, и как много ты еще не готов узнать, сын мой. Все равно, отец, спокойно смотреть в лицо того, кто вырвал из твоих рук намечающуюся победу, кто оставил твоих бойцов умирать, сражаясь с троллями. Я могу этого и не выдержать. Это цена привилегии носить корону и править страной, сын. И ты эту цену заплатишь. Произношу эти слова со вздохом. В первый раз, но далеко не в последний. Соленогорская автономия. Город Саббат. Городской дом Терентия. Тролль Казенку. С довольным видом сижу на месте хозяина дома в самой большой комнате и с прищуром оглядываю гостей, заодно демонстративно поглаживаю свой живот, намекая на то, что я не праздно. А еще я с гордостью смотрела на стену с самыми заметными и важными трофеями моего мужа. Самый центр занимали два скрещенных большущих ножа, которыми орудовали самые известные по всем землям орки воины, называемые мастерами меча. Целых два таких противника были сражены моим мужем. Он хоть и человек, но смог доказать моему племени, что достоин, чтобы его уважали. В знак уважения мои братья даже согласились отдать тертию меня в жены. Доска с поясом, на котором были нашиты клыки убитых моим супругом орочьих и тролльих вождей, еще на стене висело ожерелье, сделанное из драконьих зубов. Зубы принадлежали тому самому дракону, что убил моего отца, а в дальнейшем пал от руки моего мужа. Теперь же мой муж отправился снова сражаться и захватывать добычу, а я, как хорошая жена, принялась следить за нашим общим имуществом и вести дела, должные дать нам с мужем прибыток. Уж как ранее дочь, а сейчас сестра вождя племени, я немного разбиралась во многих делах, а как знахарка любила и умела учиться новому. Вот прямо сейчас я устроила в нашем доме большую встречу всем знакомым тертия вместе с пиром. Сейчас здесь были, кроме моих братьев Магуа, Уккарона и Шадана, находились еще и Рис, та еще вождь баба, которую все люди слушаются беспрекословно, ее помощник Кастор и воспитанница Лаэрт, с которой у моего брата Магуа какие-то дела, и бывший первым воином под рукой моего мужа Стэн, большой и сильный для человека. Теперь он командует большей частью оставшихся в этих краях воинов тертия. После какой-то ссоры с великим вождем Артасом, они больше не воины племени Лордерн, так что Ирис и я взяли их к себе на службу. Также здесь были неправильные шаманы Кристина, Джонни и Толстый Бол, который теперь стал маг-поваром у племени Агрофрезанные Брюхи, с нынешним вождем Багаром. А еще здесь были брат моего мужа, коротышка Кьотви, на правах родственника напросившийся на проживание в наш стертий им дом, и обрюхативший уже всех взятых мной для присмотра за домом Тесси, у троллей рабыня-служанка, и часть взятых людских девок. Этот Кьотви имеет какие-то дела с моими братьями, они касаются тех желтых, тяжелючих кусков мягкого металла, и управляющий городом мирный вождь, как его называют. Вспомнила, мэр Остин Майер, и сейчас помимо хвастовства знакомым разумным силой и удачливостью, я вместе с собравшимися разумными решала накопившиеся вопросы, как и личные проблемы, как сейчас с моим братом, Магуа. Гейрер, сестра, я рад, что ты довольна своим мужем, а то не хотелось бы его убивать. Эти слова произнес весьма рослый тролль, известный окружающим под именем Магуа, и естественно мой брат. Уймись, клыкастик, сдается мне, что сейчас тер имеет все шансы тебя самого прикончить. Влезла в разговор одноглазая женщина в камзоле военного образца, а по совместительству вождь окрестностей Соленой Горы, Ирис Риендрит. И мне казалось, что вы с ним нашли общие интересы. Угу, резать и грабить врагов, захватывать рабов, устраивать финансовые махинации. Недовольно пробурчал человек крупного телосложения, по имени Стэн. Сейчас этого нет, к сожалению. Снова произнес тролл и Магуа с печальным видом. «Зенку, а как там моя просьба?» «Нет», тут же жестко произнесла Ирис. «А если?» «Нет», «А», «Нет», «И», «Нет», «Даже», «Нет». Последний выкрик Ирис сопроводила с ударом кулака по столу. «Без сопровождения из моих людей, ни о каких сопроводительных документах и о наемничьем патенте можешь не заикаться. Мне не улыбается отвечать на вопросы тайной службы короля Тиринаса. Брат, в самом деле, лучше не спорь с сестрицей Ирис. Ты хотел посмотреть земли людей, то как они живут, и что можно в них выменить. Тогда пусть с тобой будут сопровождающие. Гэррр, как за сопляком следите, того и гляди сопли мне вытирать начнете. Уж лучше так, чем устраивать на тебя загонную охоту по приказу короля», — произнесла сквозь зубы Ирис. «Никому из нас не нужны горы трупов, тем более бесплатно». «Ты это к чему, женщина?» Тролль прищурился и посмотрел на правительницу этого края с подозрением. «Ну ты же решил путешествовать как наемник, тогда запомни главное правило наемников: никаких неоплаченных и неприкрытых контрактом убийств. Судя по лицу моего брата, он пытается осознать услышанное, так что пусть посидит, подумает. Кьотви», — Ирис обратилась к дворфу. «Что там с вашими делами, касающимися троллей и ржавых?» «Дела идут прекрасно». Бородатый коротышка едва ли не светился от довольства. «Поставки материала от троллей идут исправно, как и получение железной руды от ржавых вагонеток. Правда, все железо идет в работу для расчета с духами, но недавно к нам притащили кое-что интересное. Надеюсь, это интересное позволит нам обнародовать часть накопленного на сделках с рощей духов золота». Ирис подозрительно прищурилась. «Хотелось бы пустить все это в дело, на развитие местных земель, а то держать в тайне наличие золотоносного месторождения все труднее. Кобальды отыскали медную жилу, и давно понемногу вагонетки поставляли нам олово. Ну а наша диаспора смогла найти и застолбить слабенькую аметистовую жилу, возни с ней много, выход камешков небольшой, и те третьего сорта, но для главной и очень прибыльной задумки этого хватит. Неужели хотите открыть ювелирную мастерскую и прикрывать все получившиеся доходы ей?» — ехидно спросила беловолосая девушка Лаэрт. «Не факт, что в такую ложь поверит. Сразу видно, что вы, бабы, не разбираетесь в кузнечном деле». Кьотви нагло ухмыльнулся. «Из этих материалов мы сможем выплавлять особую, черную бронзу. И скажу сразу, Култерас из-за огромного флота скупает ее в любых количествах. Она у них идет на гвозди для судов, металлические части, пушки и прочее. Главная причина в том, что бронза куда слабее ржавеет в морской воде. Так что, Риэндрит, успокойся, после продажи пары партий, можно нагло подделывать цену в журналах о купле-продаже». Большая часть присутствующих хмыкнула, и тут все покосились на в очередной раз начавших спорить Кристину, Джонни и Уккарона. «Похоже, им нет до нас дела, а вот у меня к троллям есть претензии», — неожиданно вскинулся мирный вождь Тёстин. «Ваша торговля шкурами, мясом и улитками, она мне уже поперек горла стоит. Что не так?» — вопрос был задан моим братом Шаданом, нависшим над человеком. «Много чего не так, начиная от того, что вы используете этот дом для хранения товаров, заканчивая их количеством и ценами на рынке. А что ты от нас хочешь? Что мышеет? Человеки смотрят, человеки нухают, человеки покупают и едят. Все довольны. Во-первых, городской дом, особенно такой, как этот, не предназначен для хранения горы мяса. Хотите и дальше так торговать? Купите склад с ледником, или землю под склад с последующим строительством. Эй, Шат!» — нагло крикнул дворф. «Бери землю. Мои парни тебе как родне моего побратима такой склад отстроят, закачаешься». Недовольно покосившись на Кьотви, Остин продолжил поучать моего брата. «Теперь о количестве и ценах. Заваливая рынок дешевой едой, вы не даете развиваться местным фермерам. Ну и что, не могут добывать много еды, пусть займутся чем-нибудь еще. Но так нельзя. Хочешь, чтобы мы ушли с рынка, не торговали? Сориться хочешь? Я хочу, чтобы вы продавали большую часть добытого купцам. Они повезут ваше мясо вглубь страны, в города, а там съедят все, что вы продадите, и потребуют еще. Прекращаю слушать эту беседу», — после чего удовлетворенно киваю сама себе. «Сейчас все в порядке, но остался один важный вопрос, который не помешает решить прямо сейчас. Стэн, обращаюсь к первому бойцу моего мужа. У меня есть дело к тебе и твоим воинам». «Слушаю вас, сударыня». «Что за дело? Опять нужны солдаты?» — усмехается воин. «И для чего? Ты и так почти сотню наших под свою руку перехватила. Мне нужен сильный воин, такой как ты, что умеет не только биться и вести других в бой, но и учить молодняк. Ну, вообще да, умею такое. А тебе зачем? С прищуром обратился он ко мне. Или, вспомнил, ты хочешь, чтобы я или мои люди занялись обучением тех сопляков троллычит, что достались вам стером в нагрузку? На этот вопрос я, оскалив свои зубы, киваю. Этот воин практически догадался о том, что ему предстоит. Но смысл? Разве ваши охотники с воинами не предпочитают сами учить ваш молодняк? Да, наши воины не любят, когда вместо них юных троллей учат другие, но ваши воины доказали делом, что выучка людей подойдет воинам моего племени куда лучше. Вижу сомнения во взгляде Стена, и решаю применить мирское заклинание без магии, которому меня обучил мой муж. Я щедро заплачу. После услышанных слов воин Стен медленно кивает. Часть 12. Земли Зуламана. На северо-восток от одноименного города. Терентий. Ёбаный Зуламан. Ёбаные эльфы. Ёбаные тролли. Грёбаное командование. Как же я уже заебался с этим управлением войсками. Перевожу дух и со злобой смотрю на ворота довольно крупного поселения троллей. Эй, морячки, готовьте свои пушки. Похоже, эти уроды тоже открывать не желают. Спрашивается, что сейчас происходит. А происходит полный пиздец. Когда эльфы сделали ноги, я дал приказ протрубить всем нашим отступление обратно в лагерь. Всем, это в том числе и троллям, отправленным мной в сам город устраивать восстание рабов. Покинув стены, мои бойцы с помощью артиллерии помогли остальным ударным кулакам армии Лордерана прекратить замес с троллями посреди поля. Ну а через часик, собравшись в ставке принца, все офицеры старательно и затейливо матерились, поскольку оказалось, что его высочество принц Артас, капитан Фалрик и Джайна Праудмур покинули поле боя вместе с эльфами. Суки! Слегка успокоившись, наше собрание офицеров принялось выяснять, кто главный и что делать. Естественно, большая часть офицеров топила за себя и против меня, ибо я в их глазах плебс, и подчиняться мне это то еще западло. Да и решение предложили спорное, прорываться в Келталас уже пройденной дорогой. Ага, через земли, на которых мы неплохо пожгли и пограбили троллей, а после этого на освободившееся место набежало дофига соседей. Сдается мне, что путь по данному маршруту станет тем еще приключением из категории «сдохни или умри на вертеле». По этой причине я топил за то, чтобы топать на северо-восток. Это даст нам оторваться конкретно от преследователей из самого племени Амани, ведь они замедлятся для разборок с местными племенами, что решат, да вы в конец обнаглели. Это железо на нашей территории шастает. Раз так, то мы его и соберем. И вообще, пошли нахер отсюда. Зулджин, конечно, всем даст знать, кто тут батя, но это займет время, и если мы будем маршировать без остановок как через леса, так и сквозь болото, то будет шанс, что однорукая ископаемая плюнет на погоню и займется восстановлением своего города, щемлением обнаглевших соседей и планированием нового налета на Келталас. В общем, займется ведением цивилизованной жизни любого государства. Хм, а если подумать, то эти тролли не так уж и отличаются от людей. Вконец разругавшись с офицерами, что принялись мериться длиной своих, кхе-кхе, титулов и родословных, измеряя они свои мясные дубинки, то я мог бы и посостязаться, чисто для поржать. В общем, я покинул шатер и в голос, чтобы меня слышало как можно больше народа, официально заявил всем, кто меня слышал, о том, что те, кто начал говорить со мной через губу, козлы, ни хрена не учившие географию и не разбирающиеся в мышлении наших противников, что свои подразделения им не отдам, так как в отличие от господ офицеров я кое-что могу в плане командования и без присутствия его высочества, что все солдаты, желающие прорываться вместе со мной, вместо замеса с Зулджином и его перекочанными бивненосцами, могут присоединиться ко мне, и еще, что на рассвете я и мои подчиненные валим отсюда. От офицеров мне вслед шли ругани, плевки, но, мне было на них наплевать, я уже мысленно списал их, поскольку из общения с братцами своей ненаглядной Зенку, я знал, насколько злобными и мстительными тварями являются тролли. Если они чуют, что берут верх, то своего врага живым не отпустят. Когда я отдал распоряжение своим бойцам паковать все вещи для длительного перехода, и особенно все железные изделия, в частности плотницкий инструмент, в виде пил, топоров, рубанков и элементов осадных машин, то я притащил к себе рядом с палаткой последних пленников, и начал расчерчивать площадку знаками с лоши бесформенного, готовясь к жертвоприношению в его честь. Раз уж будем переть через леса троллей, то надо заручиться поддержкой одного из ЛА, а еще лучше заинтересовать его в нашем выживании. Вот только начать ритуал мне не дали. Меня позвал для решения возникшего вопроса Эдмонд. Что был за вопрос? Расовый. К нам примчалась толпа гражданских, освобожденных в Зуламане рабов. Не зря же собственно племя Амани, давшее имя всей ветви троллей, обитающей на севере материка, держало полуразрушенный легендарный город. Эти товарищи были самыми богатыми и успешными, так что в такой статусной вещи, как рабы, захваченные эльфы и купленные тролли, здесь были обычным делом, равно как и жертвоприношение своим ЛА. Честно говоря, я совершенно не ожидал такого пополнения из троллей разной целости, эльфийских баб, смисков, ну и конечно троллик, возглавляемых довольными клыкастыми диверсантами. А когда я распорядился принять беглецов и начал расспрос импровизированного лидера набега, Грана, то едва сдержался от того, чтобы двинуть ему в зубы. После того, как освобожденные мной и рекрутированные для диверсии ледяные тролли, возглавляемые Граном Шершавым Клыком, ворвались вовнутрь Зуламана и, практически не встречая сопротивления, начали резать спрятавшихся по домам местных, освобождая рабов. Как отличали рабов? Ошейники и следы того, что их пиздили, иная расовая принадлежность, иногда закрытые снаружи загоны или помещения, и обязательные следы истощения на рабах-троллях, либо кровоподтеки на представителях других рас. В результате агитации посредством убийства любимых хозяев, желающие помочь фронту освобождения было полным-полно, ибо если останешься, то попробуй докажи, что это не ты хозяев порешил. Так что восстание набрало обороты, и Шершавый решил, что благородно подыхать в бою за чужую свободу и эльфийские интересы ему совсем не хочется, а вот вывести часть народа и, собрав из них свое племя, зажить с оглядкой на такого крутой и мудрый вождь, как Тертий, уже другое дело и полностью удовлетворяет амбиции бывшего старшего охотника. Но возникла проблема: с собой он притащил почти 500 разумных, из которых 300 это женщины, дети смиски и подростки разных рас, 200 это мужчины-тролли разной покоценности, мужиков других рас, тролли по-быстрому приносят в жертву, пока те не заболели или, что важное, не испортили. Самым неприятным, на мой взгляд, было то, что большая часть приведенных к нам освобожденных была как сундук без ручки, и выбросить жалко и нести, то еще удовольствие. Карст, Эдмонд, тот, проведите опрос освобожденных насчет наличия лекарей и магов. Если найдутся такие, то пусть поднимают на ноги всех наших раненых. Узнайте, кто из бывших пленников может, хочет и, главное, умеет сражаться. Вооружите их из наших запасов и трофеями. Есть, сэр. И еще, Эд, направь к основной ставке часть наших, с хорошо подвешенными языками, и для весомости приставь к ним часть освободившихся эльфиек, готовых на все, чтобы не вернуться обратно к Амани. Будем подкупать интендантов сладкими девочками. Что надо выбить? Все. Нужно все, начиная от одежды, обуви и еды для пленников, заканчивая оружием и артиллерией. А после этого разговора, я все-таки занялся жертвоприношениями Слашу. Первая жертва для того, чтобы завязать разговор с ЛА, а остальные 29. Я долгое время втолковывал ЛА, как именно хочу поступить и почему для него выгодно вложиться в мою идею. А по идее я предложил ему посвятить для себя любимого оружия моих солдат, чтобы оно работало как ритуальные ножи. Поначалу были фырканье и проклятия в мой адрес с предложением сделать все самостоятельно, ибо ради лишней сотни надкусанных жертв он и не почешется. А вот когда я перечислил число замесов, в которых участвовал со своими бойцами, у ЛА начал читаться во взгляде интерес. А стоило мне начать перечислять количество убитых в отдельных не слишком больших стычках, с толстым намеком о том, что все это прошло мимо его пасти, и сколько еще пройдет, поскольку сейчас будет самая жара. В общем, Слаш решил рискнуть и вложиться своими силами ради будущей выгоды. Вот не знаю, что и как он сделал, но теперь знамя моего подразделения изменилось внешне, теперь геральдический лев на нем похож на принявшие облик его морды клубы тумана с четырьмя горящими глазами, парой красных и парой синих, а на древке знамени теперь росли волосы. Раньше это были волосы приносимых в жертву троллей, чуть позже скальпы, а теперь эти волосы растут из древка в верхней трети знамени. Согласно инструкции, срезаешь небольшую прядку, прикладываешь к лезвию клинка. Прядка сама ползет и складывается в знак Слаша, вытравливая его на металле, превращая боевое оружие в подобие жреческого инструмента, которое не только выкачивает жизненную силу из раненной им цели, а еще при убийстве ставит метку ЛА на душу убитого, и даже придает владельцу немного бодрости. В общем, ночь у меня получилась бессонная, зато я смог усилить оружие своих бойцов и добровольцев. Распределив припасы и снаряжение среди солдат и беглецов, на рассвете все мы выдвинулись из лагеря, стараясь обойти Зуламан по дуге. И вот тут-то меня ждал сюрприз. Почти 500 бойцов снялись с лагеря основной ставки и пожелали отправиться под мою руку. Правда, тролли и троллик в наших рядах бойцы не оценили, но их недовольство скомпенсировали на все согласные эльфийки, которые в гостях у троллей уже привыкли, что когда их хотят поиметь, это повод лечь, раздвинуть ноги и отдыхать. Отдых, в отличие от пиздюлей, тролли им предоставляли редко. Если кто думал, что дорога была безопасной, то пусть так думает дальше и пойдет в поход на Зуламан. Число нападений на нашу колонну было, просто было. Если нападали меньше 4 раз за день, и при нападении было меньше 10 погибших и утащенных на тему полутать, то можно было сказать, день был без приключений. Что уж говорить, если полдень пути вглубь леса троллей под моим командованием встречало 840 солдат, 200 разной степени боеспособности разноцветных троллей и охотников и 300 женщин с детьми и подростками. А сейчас, перед штурмом крупного поселка, у меня осталось 354 солдата, 78 троллей охотников и 250 разумных из прочего балласта. В пути, помимо потерь непосредственно от местных троллей, была сотня солдат, убитых по моему приказу и с моим же участием. Присоединившиеся к нам бойцы из основного лагеря были недовольны тем, как проходило наше бегство, и, видимо, посчитали, что справиться лучше. Особенно у некоторых подгорало, когда я начал выменивать на ненужные части снаряжение убитых бойцов, добычу у встречаемых нами троллей и охотников. В общем, назрел мятеж, о котором меня своевременно предупредила Сима. Так что, получив доказательства, я решил не играть в гуманизм и вторые шансы, а просто вызвал всех участников заговора, после чего прилюдно и притрольно, бросив им в лицо обвинения, дал приказ расстрелять из арбалетов мятежников, выживших развешали на ветвях дерева. Я, конечно, ожидал того, что народ озлобится, но точно не повышение общего настроения и рвения в выполнении ставящихся задач. Оказалось, что народу надо было выпустить накопившийся стресс. Так что зрелище казни взбунтовавшихся позволило мне разрядить обстановку. Хотя недовольных было полно, особенно насчет пушек, которые по моему приказу так и не посмели бросить, даже несмотря на почти закончившийся порох. Во-первых, даже один выстрел из пушки – это серьезный аргумент, а во-вторых, отлиты култеровские пушки не из чугуна, а из бронзы, и в крайнем случае их можно сравнительно легко перековать на нужные здесь и сейчас вещи. Еще смогли отличиться мои личные рабыни-троллки. За оказанную мом людям помощь я обещал им выполнить любую просьбу, и Сима для себя и остальных синеньких дамочек попросила свободу. Естественно, я при всех имеющихся свидетелях объявил их свободными и вольными идти куда угодно. Естественно, я ожидал, что троллки свалит в ближайшее время с найденными ими синекожими хахалями. Вот только чего я не ожидал, так это того, что они прямо после обретения официальной свободы объявят меня вождем и попросятся в мое племя. В общем, лояльность имеющихся под моей рукой клыкастых росла, а вот за людей я не мог по-нормальному поручиться, разве что за нескольких. И все из-за постоянно гибнущих солдат. Даже забавно, дикари в такой ситуации оказались заметно более разумными и дальновидными, чем цивилизованные люди. И сейчас я решился на захват одного из поселков местных троллей. От Зуламана мы ушли довольно далеко. Потери среди личного состава были очень сильные, более половины солдат погибло от желающих нас прикончить. Все мы сейчас вымотаны и нуждаемся в отдыхе. В общем, я вынужден захватить поселение для отдыха. Эй, в деревне, я тер те отрубленные руки. Предлагаю вам добровольно открыть ворота и сдаться. В этом случае обещаю, что после отдыха мы покинем ваши земли, одарив за гостеприимство. Проваливай обратно к своим хозяевам, эльфийская подстилка. Самое обидное — это то, что орал в мой адрес совсем еще сопляк. Не факт, что он даже охотником стал. Когда я войду в ваш поселок, то первым делом поймаю тебя, и мы сыграем в одну веселую игру. По ее правилам я защемлю твой язык в тяжеленной колоде, поставлю ее на кучу дров и подожгу их. Дождавшись, когда утихнет гомон от троллей, что обороняли поселок, я задал им вопрос, так сказать, в последний раз, для очистки собственной совести. В последний раз спрашиваю вас, выбирайте, согласие или пламя. От выглядывающих из-за чистокола троллей раздались только крики, вопли и улюлюканье. Хотя странно, Почему в роли защитников я вижу только молодняк, у которых на рожах изображено отсутствие большой части опыта? Артиллерия. Прицел взят, так точно, капитан Терентий. Ну тогда, пли. Тут же загрохотали все четыре орудия, а я с грустью отметил, что пороха и ядер осталось только на пару выстрелов к каждой из пушек. Ладно, это вопрос завтрашнего дня, а сейчас пора штурмовать эти огороженные хибары. Ворвавшись через разнесенные в щепу ворота, я во главе отряда лордеронской пехоты с идущими следом троллями-охотниками, успеваю осмотреться и, вскинув руку, остановил своих парней, поскольку меня тут встретили неожидаемые мной взрослые, свирепые тролли, а молодняк и бабы. Продолжим мы атаку, то это была бы резня, но пока что мне это претило. Местных не убивать, жилища не ломать, нам самим в них жить, дом вождя и шаманов не трогать. После этих слов началось самое веселье. Мои люди и тролли принялись сбивать с ног и избивать троллийских подростков, для острастки, да и после жесткой взбучки те оправятся, а вот после отрубленной головы уже нет. Отлавливать баб и прямо на месте тех насиловать, врываться в дома и наводить там шмон. Судя по крикам, в жилищах кто-то прятался. Ну а я сам, найдя оглушенного после выбивания из пушек ворот, юного говоруна, схватил того за ирокез и потащил его к ближайшей достаточно большой деревянной колоде, попутно отбираю у проходящего мимо меня подчиненного мне тролля топор. Как говорилось в одном неприличном анекдоте, пусть некрасиво, пусть жестоко, но я же детям обещал. Дети, кстати, наверняка все мои слова и угрозы слышали, в том числе и дети. Так что иду выполнять обещанное. Ударом топора делаю щель в колоде, раскрываю рот приходящего в себя болтуна и с помощью веточки накалываю его язык. И, придвинув морду начавшего приходить в себя тролля к этой колоде, к щели в колоде, проталкиваю его язык в щели, рывком выдергиваю топор. Взвывший от боли сопляк убедил меня в том, что я не прогадал с методом наказания. «Парни, тащите сюда хворост, будем представление устраивать». Смотрю на дергающегося и паникующего молодого тролля, под которого начали закидывать охапки хвороста. Я ощущал лишь раздражение и брезгливость. Раздражение от того, что вынужден заниматься подобной хренью, а брезгливость от того, что именно я этим занимаюсь. Но что поделать, не ответь я на оскорбления угрозами и не начни притворять их в жизнь, тролли точно перестали бы меня уважать, как чужие, так и свои. Повинуясь наитию, вынимаю из ножен ритуальный костяной нож и начинаю им вырезать на спине казнимого символ Слэша. Хотя после всех приключений, всех раз, когда я пускал в ход свое оружие, пропуская через него магию, мне кажется, что простых вещей у меня не осталось. Тем же костяным ритуальным ножом теперь можно с легкостью вырезать на камне узоры, а то и вовсе заточить железный брусок на манер карандаша. Когда кучка хвороста была троллю по пояс, разрядом электричества поджигаю ее и отхожу в сторону. А на раздавшийся вой моей жертвы собрались посмотреть, наверное, все жители поселка и все наши, что уже зашли в пределы стен. Ну что сказать, фэнтезийное средневековье-с, праздник-праздник-праздник, казни-казни-казни. В общем, лучшие развлечения для плебса. А меня, в момент, когда костер объял вопящую жертву целиком, снова накрыло, отправляя сознание на разговор с уже знакомым мне Ла. В этот раз, впервые с момента бегства, Слэш снова предстал передо мной, в своем полном облике. Если после манипуляций со знаменем, которое уже успело по новой обрасти после предыдущей стрижки, этот Ла был довольно блеклым, полупрозрачным и жутко раздраженным, сейчас же он был более реальным, заодно у него изменился и сам облик, он стал выглядеть антропоморфным львом, вокруг тела которого был густой туман, особенно густым он был на месте гривы. И сам вид Ла был, скажем так, ленивым и довольным, как у обожравшегося кошака. «Я вижу тебя, Тертий, слуга двух господ», недовольно поморщившись, начинаю, так сказать, брать коня за рога. «Если ты меня вызвал по делу, то говори прямо. Слэш, я с детства ненавижу загадки в деловых отношениях. Подарок твоего второго хозяина», все так же лениво рыча произнес Ла. «Избавься от демонического подарка и служи только мне». Ау, неожиданно. С одной стороны, я могу с помощью Слэша избавиться от натрезимского шипа, показав легиону фигу, но я сомневаюсь, что если начну сильно брыкаться, меня не зачистит просто из вредности, и духи демонам не указ. Да и давать Ла единолично держать меня за яйца — это плохая идея. И как выворачиваться? Заявить о своих опасениях — это лучший способ настроить Слэша против себя. Такие, как он, ради собственного гонора готовы будут сдохнуть окончательной смертью. или, сыграть на понятных таким, как он, вещах. Нет, нет, ты зазнался, человечишка, немедленно избавься от этой мерзости. Посылаю желание проявить шип, и он появился на моей ладони и в мире духов, правда сейчас он стал шире и слегка изогнулся, напоминая собой коготь. А если учесть, скольких троллей за время пути я им прикончил, и те разы, когда я вызывал с его помощью гончих скверны, слава всем, что без свидетелей, а у злюки оказалась чуйка забита, интересно отчего, спускал демонических псов на очередных противников, давая тем попировать всласть. Неудивительно, что шип изменился. Когда я был у своей женщины и делал потомков, на меня напал могучий демон. Он искромсал меня, унизил, оставил множество провалов в памяти, а еще оставил этот шип. Все это я произношу, не спуская глаз с демонического подарка. Это единственная ниточка, что связывает меня с этой тварью. Он по ней найдет тебя, рано или поздно, и явится к тебе. Теперь всю лень и сонливость сла как ветром сдуло. Избавься от этой вещи, пока не поздно, иначе демон придет. Пусть приходит, ору, вкладывая в свой голос как можно больше злобы. А я встречу его, изучу, и когда наступит нужный мне час, тогда мы вместе прикончим и сожрем это порождение пустоты. Он пожалеет, что начал играть со мной в свои игры. Пока я распалялся, Ла поднялся на ноги и принял позу, дающую понять, что он полностью бодр и заинтересован в охоте. И самое главное, я сам вынашивал планы на будущее, в которых присутствовали рога на Тризима в виде украшения стены, череп в роли чаши для выпивки, а срезанная морда в роли гульфика. Я тебя услышал, ты меня порадовал своим намерением, ты достойный охотник, охотца, я помогу. После слов Ла, меня окутал туман и я ощутил, что мир духов истаивает, сменяясь привычным, но вдогонку услышал напутствие от Слаша: создай мой культ. Проморгавшись, вижу, как в мой адрес старательно отбивают поклоны все имеющиеся в зоне видимости тролли. От них то и дело было слышно только выкрики Ла: жрец, служить, спасет, к чему это все, а, похер, разберусь позже, на свежую голову. Карст, тот Эдмонд, вы и без того знаете, что делать, но напомню, ворота заменить, караулы расставить, трофеи подсчитать, в том числе и еду, а меня, ближайшее время не беспокоить, наконец смогу нормально выспаться. После этих слов хватаю стоящую рядом со мной шаманку Симу, знаком позвал за собой ее помощниц, умеющие обращаться с оружием травницы, и закинув ее на плечо иду к хижине вождя. Она была единственная неразграбленная, хижиной шамана уже занялись наши шаманки, так что не перепутаю. Войдя в помещение, осматриваюсь и успеваю врезать кинувшейся на меня троллихе, а телекинезом за одежду перехватить молоденькую троллику. Хоть эта парочка имела зеленоватый цвет кожи, но на вид были вполне себе ничего, так что, вы обе, вы моя добыча, будете послушными, будете сытыми и одетыми, начнете злить, выгоню и делайте что хотите, а теперь застелите ложе самыми мягкими и чистыми шкурами. Дождавшись момента, когда импровизированная кровать будет застелена, снял с себя броню и рухнул на шкуры, начав вырубаться, еще не коснувшись их. Вот дочь и жена вождя удивились тому, что я предпочел заснуть, а не подгрести их под себя и устроить скачки. Терентий. Пространство, где обитают гончие скверны. Снова я здесь, что это за место непонятно, но местные песики меня уже несколько раз выручили, когда я по наитию смог их призвать к себе на выручку и спустил на троллей. Меня в коротких снах уже не один раз выдергивало сюда, и в те разы я был встречен вполне благодушно. По крайней мере, агрессии ко мне не проявляли и даже слушались простых приказов. Сейчас же я наблюдал за любимым времяпровождением этих гончих, погоней за попавшими в этот домен душами разумных. Сюда. А, откуда этот голос? Знакомый, но не пойму откуда, и откуда идет. Сюда. Тер. Да кто же это может быть? Но хотя бы стало понятно направление, куда идти. И я, действительно пошел. Не поплыл в пространстве, а пошел своими ногами. Похоже, я стал как бы своим для этого места, что меня не слабо напрягает. Пройдя, да демоны знают сколько, я прибыл к расщелине, в конце которой была пещера, и перед пещерой прямо над поверхностью парила сжавшаяся в комок, лишенная одежды фигура. Я пришел. Кто ты? Пришел, пришел, ко мне, милый мой, мой. Фигурка распрямилась полностью, и я даже передернулся от открывшегося мне вида. Душа вроде бы человеческая, и ее проекция была частично лишена кожи. Если грудь, живот и внутренняя часть бедер до середины имели относительно нормальный облик, то на остальной части тела красовались обнаженными мышцами, местами откушенными. А лицо? Что за нахрен, Адиль? Как ты сюда попала? Ты же вполне себе живая и невредимая осталась в Тарвус-холле. Нет, я... Гэрэрэрэрэха, играть. Гэрэрэрэр. С этими звуками появилась гончая скверны, чьи размеры превышали таковые у матерого лесного кабана. И, выдав подобный визг, Адиль устремилась вглубь пещеры, а гончая неспешно отправилась следом за душой моей, да, моей женщины. Фу. Пошел прочь. Гэрэрэрэрэр. Играть. Рэрэрэрэр. Играть. Явно не желает уступать свою цель, тогда, моя, вали отсюда, гэрэрэрэр, сыуыть, гэрэрэрэр мясо. Гончая двинулась теперь конкретно на меня, а я же в свою очередь нереально взбесился от осознания, что какая-то шавка меня ни во что не ставит. Знакомая вспышка боли в правой ладони и вот шип в боевом положении, я теперь тоже не безоружен. Друг на друга мы кинулись одновременно. Я помнил, что магия на гончих скверны не действует, но вот на ее окружение... очень даже работает. Так что выражение монстрячьей морды, когда ей в пасть влетел запущенный телекинезом здоровенный валун, было непередаваемым. А дальше мы ударили одновременно. Я, схватившись за левый рог, вогнал шип на Тризима в глаз этой твари, а она вонзила мне в лопатки свои щупальца. Несколько секунд тишины и непонимания, и мы оба завопили от боли и от осознания, что наша сущность перекачивается в кого-то другого. Но подарок на Тризима оказался круче и первой распалась на энергию гончая. Точнее ее тело, а вот щупальца остались извиваться в воздухе и втягиваться вовнутрь моего тела, в район лопаток. Все, что я мог сейчас сделать, это лишь орать от боли и понять, что меня тянет назад в мое тело. Часть 13. Просыпаюсь весь в поту, с жутко болящей спиной и опустошенным резервом. Ах, да, еще и правая рука ощущалась так, словно в нее, между костями поместили раскаленный до красна кусок металла. Быстро оглядываюсь по сторонам, все тихо. Если я и разбудил греющих мне ложе женщин, то они даже вида не подали. Раз так, то давай подумаем. Вопрос такой, что это было, и что мне известно про то пространство, о котором я побывал. Первое, к этой дичи имеет отношение аж целый натризм, раз после его подарка и использования оного по назначению, я начал ловить такие приходы.